параллелограммы крыш пенное кружево крон ветвей зимние сумерки месяц бел не рыж синие улочки горсть огней. Придумал нас таких. Для чего нам эта боль, ностальгии? Эти звон и звень деревень в нас прольются сразу. Ах, города. Ничего. Как-нибудь разберусь, раз уж сердце само запросило. Знаю корни мои, это Русь, ствол высокий. Россия. От печи запах и гул огня не молчи. И бой, огонь. И еще не покидай меня, как ушел, будто бы в сказку гонь. Кто придумал нас таких? Для чего нам эта боль, ностальгии? Эти звон и звень деревень в нас прольются сразу. Ах, города. Кажется, что все мы отцахи. Даже вдруг, кто и прошел в князья, как же нам с прошлым-то, мужики? Кто придумал нас таких? Нас таких, для чего нам эта боль, ностальгии? Эти звон и звень деревень в нас прольются сразу. Ах, города. Ничего, как-нибудь разберусь. Раз уж сердце само запросило, знаю, корни мои, это Русь, ствол высокий.